Алло. Здравствуйте. Вальк, привет. Здравствуйте. Че молчишь-то? 20 секунд моих денег съела. А? Че молчишь? 20 секунд деньги съела, сожрала на скайпе у меня. 20 секунд. Чего? Ты почему молчишь, когда трубку берешь? Ты 20 секунд у меня съела денег моих. Чего я съела, блядь? Со скайпа у меня съела деньги ты. Какие деньги съела, ебаный в рот? Я тебе звоню со скайпа, у меня деньги капают. Уходят. Да. А ты молчишь, а я не заметил 20... Я не молчу. Ты почему не говоришь, алло, добрый день, надо так приехать? Ну, алло, алло. Нет, ты говоришь, ты всегда молчишь и сопишь. Ты как будто бы это, от кого-то шифруешься. Валь. А? От кого ты опять молчишь? От кого ты шифруешься-то? Да что мне говорить? Я не знаю, о чем я тебе должна говорить. Смотрела парад-то вчера? Нет, не смотрела. А у Большого театра была на встрече с ветеранами? А? Была у Большого театра на встрече с ветеранами? Да нигде я не была, дома была. Почему эти ветераны туда приезжают, а ты дома сидишь? Какие ветераны ко мне приезжают? Не к тебе, а к Большому театру. Да пусть приезжают, при чем тут я-то? Ну ты же ветеранка. Ну и что? Где ты воевала, в каких лагерях этих, в каких фронтах ты прошла, сколько фронтов? Чё ты несёшь, какая я вояка? Мне 13 лет было, чё несёшь-то? С ружьём, у тебя дома все виды оружия, ты из ружья. У тебя дома все виды оружия. Не пизди! Ёб твой, ёбнулся, что ли? Ты сама говорила. Только в 13 лет воюет из девочек. Чего хуйню несёшь? Ты вилами немцев колола, прям в хуй в его воткнула. Вилы, говорят-то. Чего, блядь? Ты вилами немцу хуй проколола, говорят. Вилами. Да что ты, вилами хуй проколола? Вил... А они до Москвы, блядь, не дошли, козле проколола-то. Ты вилкой ему кольнула, прям в глаза. Дурак, ёбаный, я в Москве была, а немцев в Москве не было, не допустили. Ты на самотёке зажигалки. Чокнутый, ёбаный. Подпиши квартиру. Иди нахуй. Пожалуйста.